создание земли. Племена Фон в Бенине считают, что мир произошел от двуликого бога Мавулиза, который является одновременно и мужчиной, и женщиной. Женское лицо бога-создателя — это Маву, луна. Его мужское лицо — Лиза, солнце. Но Мавулиза никогда не смог бы закончить создание мира без помощи змеи Айдохведо — создание земли. По некоторым очень древним мифам мир был создан другим двуполым богом — Нанабулуку, который породил Мавулиза, уступил ему господство над миром и поручил завершить процесс обустройства земли. Теперь Нанабулуку почти забыт, и создателем мира считается Мавулиза. Сотворение земли — дело очень нелегкое для двуликого бога. Вначале он лепит землю, затем помещает на ней горы, реки, деревья, животных. Все это время ему помогает змея Айдохведо, перенося его с места на место в своей гигантской пасти. Поддержка Айдохведо. Однако бог создает слишком много вещей. Земля не может удержать столько гор, лесов, озер, зверей. Айдохведо быстро сворачивается кольцом и ложится под землю, чтобы она не развалилась. Но змее становится жарко. Тогда бог создает океаны, чтобы ее освежить. С тех пор змея прячется в глубине океанских вод. Говорят, что когда она начинает шевелиться, происходят землетрясения. Некоторые даже добавляют, что у Айдохведо есть сестра-близнец, змея-радуга, живущая на небе. Она способна вызывать гром и молнию. А где же люди? Легенды рассказывают, что как только мир был создан, бог принялся лепить человека из глины и воды. Согласно другим рассказам, первые мужчины и первые женщины упали с неба во время дождя, который продолжался 17 дней. Бог войны и кузнечного ремесла Гу, один из сыновей бога Мавулиза, научил людей изготовлять орудия труда и оружие. Он показал им, как строить надежные укрытия и корчевать леса, и это позволило людям обрабатывать землю и выращивать злаки. Так появились молнии. Народ Йоруба живет в Нигерии, Бенине, Гане и Того. Этот народ верит в добрых и злых богов. Бог грома Шанго — один из самых добрых и справедливых богов. Он живет в облаках, в огромном сияющем медном дворце. Шанго и волшебник Эшу. Шанго могуч. Это по его повелению на небе гремит гром. Но он хочет большего. Однажды он идет к хитрому богу-волшебнику Эшу и приводит ему в жертву козу. А потом спрашивает: «Скажи, как стать еще могущественнее?» Эшу обещает приготовить ему волшебное зелье, которое усилит могущество бога грома. Когда зелье готово, Шанго посылает за ним жену. Получив зелье, она пускается в обратный путь, но по дороге не может удержаться и делает глоток. Когда она возвращается к мужу и открывает рот, чтобы заговорить, у нее изо рта вырываются языки пламени. Гром и молнии. Шанго прогоняет жену, а сам выпивает чудодейственное зелье. Изо рта у него вылетают молнии. С тех пор гром и молнии неразлучны, и во время бурь сначала сверкают молнии, а затем грохочет гром. С их помощью Шанго вершит суд. Он поражает молнии тех, кто творит зло, нарушает клятвы, лжет. Люди и бессмертие. Тема конца земного существования людей звучит в мифах всех народов, и всегда рядом с ней звучит надежда на возрождение и новую жизнь после смерти. Вначале, как повествуют многие африканские легенды, Бог хотел, чтобы люди были бессмертны, но одно печальное событие изменило их судьбу. Поручение Ле-Эйо. Вот как, по рассказам масаи, которые живут на юге Кении и на севере Танзании, люди утратили бессмертие. Бог создал людей. Он хочет, чтобы они жили счастливо. Бог выбирает человека по имени Ле-Эйо, которого особенно ценит, и говорит ему: «Когда смерть унесет первого ребенка, скажи заклинание. Человек умирает и возвращается. Луна умирает и не возвращается. Это вернет ребенка к жизни». Ле-Эйо обещает все исполнить в точности. И вот наступает печальный день, когда умирает первый ребенок. Ле-Эйо нарушает обет. Поскольку умерший ребенок не принадлежит к роду Ле-Эйо, Ле-Эйо нарушает обет. Через некоторое время умирает еще один ребенок, на этот раз один из сыновей Ле-Эйо. Отец в глубокой скорби произносит заклинание. Он ждет, что ребенок воскреснет, но этого не происходит.